житие преподобного Иосафа, канонского вологодского чудотворца. Память 10-23 сентября. Преподобный Иосаф происходил из княжеского рода. Родители его, владетельный князь Дмитрий Васильевич Зазерский-Меньшой, память 19 сентября, 2 октября, и княгиня Мария. Удел князя Дмитрия, небольшой и очень богатый, Зазерье, находился на северо-восточном берегу Кубинского озера, близ устья реки Кубины, впадающей в озеро. Столица Заозерского княжества представляла собою усадьбу князя на левом берегу Кубины с церковью во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, которую построил, вероятно, сам князь Дмитрий Васильевич в честь своего небесного покровителя, до деревни Черкова, которая была приходом при этом храме. Несколько деревень составляли весь удел Заозерского князя. И князь, и княгиня были очень благочестивы, особенно почитали они иноческий чин. Обладая небольшими средствами, они тратили их на устройство монастырей. В соседстве с их княжеством на небольшом островке Кубинского озера стоял древний спасокаменный монастырь. Когда из этого монастыря вышли два основателя новых обителей в окрестностях Кубинского озера, преподобные Дионисий Глушицкий и Александр Куршский, князь Дмитрий и его супруга содействовали и помогали подвижникам в устроении их пустынных обителей. К преподобному Дионисию на реку Глушицу князь послал плотников и обильную милостыню, пожертвовал монастырю села и деревни. Княгиня Мария также благотворила преподобному Александру, жертвовала в храм монастыря иконы и книги, братья посылала припасы, а по кончине князя Дмитрия дала обители деревню напомин его души. У князя Дмитрия Васильевича было три сына — Симеон, Феодор, Андрей и одна дочь София. Княжич Андрей в иночестве Иосаф был самым младшим в семье. Когда он родился, точно неизвестно. В 1429 году князь Дмитрий Васильевич Заозерский был убит в Ярославле казанскими татарами во время их набега на приволжские города. Княжич Андрей был в то время, вероятно, грудным ребенком. Благочестивая мать его, княгиня Мария, занялась воспитанием своих детей. С 7 лет Андрея начали обучать грамоте, учился он охотно, с любовью погружался в глубину божественных писаний, как дорогой бисер собирал богооткровенные слова писания и слагал в своем младенческом сердце. Первых детей своих княгиня Мария успела устроить. Старший ее сын Симеон был женат, дочь София Дмитриевна выдана замуж за князя Звенигородского Дмитрия Шемяку. Феодор же и Андрей женаты не были. Но вскоре благочестивая княгиня скончалась. Впавши в недуг, она послала к преподобному Александру Куршскому просить его молитв о выздоровлении. Но преподобный сказал, что княгиня скончается от этой болезни, и советовал ей по-христиански приготовиться к смерти. По смерти матери князь Андрей остался круглым сиротой. Тогда над осиротелой семьей князя Заозерского стряслась новая беда. Муж Софии Дмитриевны, князь Дмитрий Георгиевич Шемяка, затеял усобицу с великим князем московским Василием Васильевичем Темным. Когда московский князь, ослепленный Шемяка, вернул себе великокняжеский стол, он отдал княжество Заозерское двум князьям — Михаилу Андреевичу Верейскому и Ивану Андреевичу Можайскому. Таким образом, дети Заозерского князя лишили своего удела и перестали быть владетельными князьями. Раннее сиротство, лишение хотя и небольшое княжеского удела, благочестивое воспитание в особенном почтении к иноческому званию — все это привело богобоязненного юношу князя Андрея Дмитриевича к сознанию тленности и временности всего земного, всего того, к чему стремятся, чего ищут, чем живут мирские люди. Соседний каменный монастырь на уединенном маленьком острове Кубинского озера показался юноше князю тихой пристанью, в которой он мог отдохнуть от суеты, невзгод и обид мирской жизни. И вот, имея за 20 лет отроду, князь Андрей приходит в монастырь в 1452 году и просит игумена Кассиана удостоить его иноческого образа. Но игумен был не рад приходу молодого князя. Его просьба принять в монастырь привела игумена в страх и трепет, потому что он боялся гнева великого князя Московского, неприязненно относившегося к князьям Заозерским, родственникам Шемяки. Однако усиленные моления князя Андрея склонили Кассиана на согласие. Он изобразил князю всю скудость монастырского жития, всю трудность иноческого подвига. Лишь когда эти речи не разубедили князя в его намерении, игумен постриг его в монашество и нарек Иосафом, вероятно, в честь святого Иосафа царевича, который также происходил от владетельного рода и оставил мир ради Христа, почему впоследствии и преподобный Иосаф в Спасокаменном монастыре именовался Иосафом царевичем. Новопостриженного инока игумен передал в послушание и для руководства в монашеской жизни опытному старцу Григорию. Преподобный Иосаф отличался полным послушанием не только игумену и своему старцу, но и прочим братьям, смирением сердца, постничеством, душевным умилением, усердием в молитве келейной и благоговейным стоянием в церкви во время богослужения. Любил читать книги, особенно о житиях преподобных отцов. Преподобный преуспевал в добродетелях, был украшен благою кротостью и разумную простотою. Он оставил всякую печаль о земном, об одном только заботясь, об угождении Богу. С братьями встречался лишь на молитве. Все в монастыре удивлялись его добродетелям. Местом своих подвигов преподобный Иосаф был очень доволен. Спасокаменный монастырь стоит на острове Кубинского озера и водой, как стенами, огражден от соблазнов и печали мира. Святой радовался такому местоположению обители и восклицал: «Се покой, сде вселюся». Старец преподобного Иосафа, как добрый кормчий, вел своего послушника вперед по пути добродетели, но вскоре приставился к вечной жизни. Несмотря на юность свою, преподобный Иосаф достиг высших степеней совершенства, и Господь удостоил его своего явления. Сидя раз в келье, преподобный Иосаф пел псалмы Давида. Тогда явился ему Господь наш Иисус Христос и сказал: «Мир тебе, возлюбленный угодник мой». Преподобный исполнился страха и трепета и спросил: «Какая причина явлению твоему, Господи, человеколюбче? Видишь ли эту окрестную пустыню?» — изрек ему Господь. «Ради тебя всю ее наполню пустынниками, славящими имя мое». Преподобный спросил Господа, какое более действительное оружие против врага нашего спасения, и узнал, что действительнее всего исполнение заповедей Божиих. Но дьявол не оставляет в покое истинных угодников Божиих. Много раз духи злобы вооружались на преподобного Иосафа, но молитвою он отгонял их, а игумен по смерти старца постоянно направлял и руководил юного подвижника. Однажды в обитель приехал родной дядя преподобного, князь Ржевский Борис Васильевич. Он привез преподобному Иосафу деньги для раздачи инокам. Но подвижник отказался принять их и сказал князю: «Инокам нет нужды в золоте и серебре. Мы живем в пустыне, и никто из пустынников не примет от тебя даже малого. Но не скорби. Бог примет твой дар, если принесенные деньги раздашь нищим и нуждающимся, сиротам и вдовицам, которых так много по городам». Князь Борис Васильевич поступил по совету преподобного Иосафа. Не довольствуясь обычными иноческими подвигами, преподобный решил жить в безмолвии, то есть затворился в своей келье так, что не видел лица человеческого и не вел бесед с людьми. Мысль его непрестанно устремлена была теперь к горнему, Став на молитву, он, как на крыльях, возносился духом своим на небо и сподобился предвкушения райского блаженства. В последнее время своей жизни преподобный достиг крайней степени поста и воздержания. По воскресным дням он причащался святых христовых тайн и после постился целую седмицу. От великого воздержания и трудов преподобный Иосаф, еще юный подвижник, изнемог телесными силами и впал в болезнь. Благодаря Богу за посланную болезнь, терпеливо переносил он ее и, чуждаясь общения с людьми, пребывал в молитве и богомыслии. Но когда преподобный почувствовал приближение своей кончины, он призвал к себе игумена и всю братью. Умоляя, он просил их о том, о чем постоянно заботился и раньше, чтобы общежительный устав нерушимо соблюдался в обители. После того, получив некоторое облегчение своей болезни, преподобный принимал участие в общей молитве братьев. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы он велел вести себя в церковь к литургии, причастился за нее святых тайн, получил благословение и прощение от братьев, был опять отведен в келью и положен на одр. Снова подвижник впал в немощь, так что игумены братья, приходя к нему и видя его страдания, очень скорбели. На смертном одре своем преподобный продолжал увещевать и утешать скорбящих об нем иноков, наставлял их избегать всяких споров и несогласий. Приходившие к нему монахи целовали его со слезами и просили у него последнего благословения, и святой сам всех лобызал и у всех просил благословения и молитв. Наступило 10 сентября, день кончины преподобного. Когда братья собрались к нему, он велел начать правило, и по совершении его встал с постели, взял каденцу с фимиамом и велел игумену покадить святые иконы и всю братью. Затем он сотворил молитву Господу и Богоматери, изливая в ней свои прошения не о себе только, но и о всей обители, в которой подвязался добрым подвигом, о ее духовном процветании. По окончании молитвы преподобный опять возлег на одр и молился о своем исхождении, немало не печалясь, а более радуясь, в надежде на будущее блаженство, и с молитвой на устах тихо скончался. Лицо его было светло, как будто он не умер, но уснул. Игумен и все братья скорбели и рыдали. Положив святое тело подвижника на одр, они понесли его на своих головах в церковь, совершили надгробное пение и погребли его в Успенской тогда еще деревянной церкви, на правой стороне. 5 лет подвязался преподобный в Спасокаменном монастыре. Он пришел в обитель в 1452 году, следовательно, кончина его последовала в 1457 году. Вскоре по представлению преподобного Иосафа начались чудеса при его гробе. Уже из первых богомольцев, стекавшихся в обитель по представлению преподобного, многие больные выздоровели. Исцеления неоскудно изливались и после. Особенно много больных лихорадкой получили здесь исцеление. Местное празднование преподобному Иосафу установлено было вскоре после его кончины.